Глава 20. Простое колдовство лишило Кентрила возможности протестовать. Джарис Хан объявил, что ему нужна тишина. Аккуратность в магическом заклинании превыше всего. Он вежливо извинился перед пленником, заверив капитана, что когда все завершится, он снимет с него чары. Перед решающим моментом Этана погладила его лоб и нежно поцеловала в губы. Теперь ее рот казался ему холодным, мертвым, а глаза выглядели стеклянной пародией на жизнь. Если бы вчера кто-нибудь сказал капитану, что женитьба на прекрасной принцессе и обретение бессмертия не вызовут в нем восторга, он бы наверняка расхохотался. Теперь Кентрил мог только молиться о чуде. Квофдзин продолжал игнорировать очевидное, по-прежнему содействуя гнусному плану. Вежирин начал первую часть заклинания, призывая силы, заключенные в рунах, и переплетая их с сырой энергией, витающей повсюду. Рядом с ним Этана, и с блаженной улыбкой на лице бормотала слова, звучащие так, словно обычные фразы читали задом наперед. Женщина раскинула руки, одна ладонь оказалась обращена к Дзину, другая к отцу. Сам хан навис над лежащим Кентрилом, высоко занеся зловещий кинжал, готовый ударить в любой момент. Монарх благословенного Уриха что-то бубнил, вселяя тем самым еще больший страх в своего пленника. «Кровь! Река жизни!» – воскликнул наконец старец, обращаясь к потолку. «И мы с благодарностью пьем из этой реки. Кровь питает сердце, а сердце – ключ души. Душа – проводник к небесам и проводник к смертной жизни». Лезвие кинжала приблизилось и отступило. Хан снова заговорил на каком-то загадочном языке. Кентрилу хотелось потерять сознание, но он знал, что если падет жертвой беспамятства, может никогда уже не очнуться. Возможно, это будет лучше того чудовищного существования, которое ему предстоит. Но если капитан останется в сознании, существует хоть какая-то надежда, пусть и очень слабая, на то, что он отыщет способ освободиться прежде, чем станет уже слишком поздно. Но путь к свободе пока не вырисовывался. Кентрил с ужасом наблюдал, как Джарис Хан, наконец, подался вперед и занес кинжал над его сердцем. Взгляд старца сказал наемнику, что на этот раз клинок погрузится в цель. Чистая энергия спиралью поднималась над Кентрилом, взвинчивая до предела нервы. Квофдзин направлял потоки, из которых лорд Хан, кажется, черпал силу. «Великий служитель высоких небес! Архангел Миракодус, услышь меня смиренного! Кровь, вестник души, открывает путь в истинный мир! Доведет нас твоя сила! Да свершит, наконец, мощь небес то, что должно свершиться! Разорвитесь, оковы тени! Пусть солнце не сулит больше смерть детям твоим. Пусть возвратится Урих в мир смертных. И дети потянутся из него, неся мужчинам и женщинам по всему свету правду, которую ты в доброте своей желаешь поведать всем». Все это звучало безумием, но Кентрил не мог ничего ни сказать, ни сделать, чтобы предотвратить жертвоприношение. «Святой Миракодус, кровью этой я, Джарис Хан, скромно молю тебя о благодеянии!» Кинжал медленно начал опускаться. Из ниоткуда вдруг возникла рука, стиснув правое запястье капитана Дюмона. Кентрил не понял, что это. Вероятно, Дзин просто пожелал убедиться в том, что жертва крепко привязана и никуда не денется. Зажмурившись, Кентрил ждал судороги, агонии, пустоты смерти. «Капитан, быстрее! Боюсь, у нас мало времени!» Веки его распахнулись. «Зейл?» Действительно, над бойцом склонился некромант. Его пальцы вцепились в руку офицера. За его спиной маячил Горст, на лице которого застыла смесь облегчения и сомнения. И ни следа его мучителей. Все остальное выглядело точно так же, как и раньше. Только вот Хан, Этана и Вежири просто испарились. «Что?» – начал он, запоздало осознав, что снова может говорить. Некромант перебил его. «Торопитесь. Он в любой момент может понять, что я перехватил его заклинание. Нам надо убраться отсюда, прежде чем это случится». Зейл подхватил свой кинжал и быстро нарисовал им круги над руками и ногами распростертого человека. И Кентрилл почувствовал, что снова способен двигаться. Он уже не нуждался в подстегиваниях и вскочил, оторвавшись от жертвенной плиты. «Я собираюсь попробовать кое-что», – сообщил Зейл ему и Горсту. «Здесь так много источников силы, что это может сработать. Возможно, это наш единственный шанс». Не в восторге от мысли, что придется просто стоять и надеяться, что некромант спасет их, Кентрилл спросил. «Можем мы что-нибудь сделать?» «Ну, конечно. Горст, дай капитану оружие. Вы двое должны охранять меня на тот случай, если наш почтенный хозяин вдруг догадается, что я сейчас делаю». Кентрилл взял протянутый ему наемником меч, одновременно осознав, что Зейл в любой момент ожидает возвращения Джариса Хана оттуда, куда он оказался заслан. Двое солдат заняли оборонительную позицию, пока некромант поспешно чертил над рунами сложенный узор. «Должно быть так», – внезапно заявил Зейл, и без всяких объяснений показал кинжалом сперва на себя, а затем на каждого из своих друзей. Ощущение необычайной легкости коснулось Кентрилла, словно он вдруг лишился веса. Казалось, что вот сейчас он воспарит точно облако. Офицер открыл рот, чтобы спросить, что задумал чародей. Но покои исчезли. Они стояли на продуваемом ветром горном хребте. Зейл перенес их на самую опасную сторону Немир. Был ветер, гремел гром. Кентрилл взглянул вверх и увидел, что небо преобразилось. Кошмарные цвета из его прежних видений вернулись. Внизу, в Урихе, мерцало всего несколько зловещих огней. Капитан Дюмон представлял себе, что происходит сейчас в городе. Толпы мертвых обитателей, когда-то святого королевства, скинули с себя всякое подобие человечности. «Не сюда я планировал перенести нас», – расстроенно забормотал Зейл. «С той энергией, которую я забрал у рун, мы должны были оказаться где-нибудь за пределами этой проклятой тени». Кентрилл вспомнил изображение лжеархангела. «Может, это невозможно. Наверное, пути из Уриха нет». Некромант пристально посмотрел на него. «Капитан, что делал Джарис Хан, когда я появился?» «Он сказал, что творит заклятие для утверждения Уриха в мире смертных. Заклятие, которое позволит его детям стать свободными». Глубоко вздохнув, Кентрилл быстро рассказал, что с ним случилось. Он описал явственное сумасшествие монарха, предательство околдованного Дзина, ужасное происшествие с Этаной и свои сомнения в том, что архангел лорда Хана может быть кем угодно, но только не посланцем небес. «Ситуация постепенно проясняется», – заметил Зейл, когда Кентрилл закончил. «Думаю, я все понял. Друзья мои, кажется, Джарис Хан не послал своих людей в святилище небес. Он обрек их всех на преисподнюю». Новость эта не удивила капитана Дюмона так, как могла бы поразить раньше. Такой ответ объяснял многое из того, с чем они столкнулись. Зейл осторожно осмотрелся, словно ожидая, что на этом пустынном хребте окажутся чужие уши. «Я вот что думаю. В те дни, когда Урих стоял над всеми остальными городами как символ чистоты, происходило то, что знающие маги и жрецы называли войной грехов. Немногое известно об этом, но силы тьмы тогда были особенно активны. И такое место, как Священное Королевство, было лакомым куском. Некоторые из легенд упоминают об этом, но не объясняют полностью всю глубину опасности. «На Урих напали демоны?» – спросил Горст, мрачно нахмурившись от своей чудовищной догадки. «Не как армия, а скорее как силы, стремящиеся извратить все изнутри. Поколения правителей неустанно пытались защитить невинных от первичного зла. Некромант вдруг опустился на колени и начал выводить на скале острием кинжала какие-то символы. «Простите меня, я должен работать, пока объясняю, иначе для нас все потеряно». «А что ты делаешь?» «Надеюсь, что создаю защиту от глаз Джариса Хана, капитан». Он нарисовал большой круг, поместив в центре несколько рун. Некромант словно не замечал свирепого ветра, но оба наемника продолжали сжаться к скале, ища в грубом камне хоть немного защиты. «Твой рассказ многое объяснил», – продолжал Зейл. «Боюсь, что пока Джарис Хан тщательно охранял свое стадо, он не заметил, как волк подкрался к нему самому. Я тоже думаю, что нечто приняло подобие Воина Небес, соблазнив доброго правителя, заставив его поверить, что то, что он делает на благо Уриха. И я, как и ты, полагаю, что этим нечто вполне может оказаться сам Диабло». «Но это невозможно», – запротестовал Кентрилл, не желая верить в очевидное. «Это было бы слишком неправдоподобно». «Вряд ли Урих – это величайший приз. Он бы потребовал усилий огромного числа демонов». «Да, капитан, я думаю, именно Диабло явился в описанном тобой облике. Опутал лорда Хана так, что правитель ни о чем не догадался, и исказил все добро, к которому стремился этот человек, превратив его в наихудшее зло. Вместо небес он послал бы их всех в ад, и только своевременные действия Грегуса Матцы помешали этому. Однако даже Лимп не смог удержать их навсегда. Диабло, как подозревал маг, раз за разом ухитрялся проникать в разум своего ставленника. Медленно, но верно, он заставил Джариса Хана передать властелину демонов и свой народ, и свою дочь. Урих обернулся исковерканным ночным кошмаром. А те немногие, кто устоял, стали жертвами остальных или того хуже. Но властелину ужаса этого оказалось мало. Возможно, идея пришла к нему, когда Урих впервые на время вернулся в смертный мир. Возможно, тогда Диабло увидел возможность создания врат, через которые его орды зла могут выплеснуться в мир, не сдерживаемые никакими преградами. Но чтобы это сделать, Диабло требовалась человеческая кровь. К несчастью, в своем безумии Джарис Хан уничтожил всех имевшихся в его распоряжении чародеев. Он нуждался в помощи опытного мага. И вот, судьба это или случай, твой отряд предоставил ему и то, и другое. «Но ты меня выручил. Мы остановили его». Зейл поднялся. Его угрюмый взгляд встретился с глазами капитана. «Остановили? Когда я добрался до тебя, заклятие было уже почти завершено». «Но он не пролил ни капли моей крови». Некромант кивнул, но сей факт его явно не успокоил. «Магистр Цзин по-прежнему у него». Кентрилл охнул. Цзин стал марионеткой лорда Хана, но его, как и наемников, не коснулось исходное заклинание, изменившее Урих и его жителей. «Но разве это возможно? Разве он не нужен им для дальнейшей работы?» Вижири помогал связать силы, которые им требовались. Риск, конечно, остается, но я не удивлюсь, если Хан решит рискнуть. Кровь Цзина подходит, и они ею воспользуются. Значит, хотя Кентрилл и спасен, он и его товарищи все равно потерпели поражение. Они не уничтожили королевство зла, которое скоро скинет саван, сотканный из тени горы. И когда это произойдет, ужасы, которые недавно накатывали на Кентрилла, разольются по всему миру. Нет. Нет, конечно, согласился бледный маг. Но мы можем предотвратить надвигающуюся беду и отправить Урих в преисподнюю. Но как? Если кровь Дзина уже пролилась, разве это не означает, что город вновь стал частью реального мира? Чтобы заклятие работало, его необходимо связать с двумя ключами. Подозреваю, что они должны находиться на своих местах, когда солнце коснется одного из них на вершине пика. Только тогда чары крови сцепятся с тьмой и светом и даруют обитателям Уриха способность выходить за пределы тени. Горст подытожил все гораздо проще. Если камни будут лежать, где лежат, демоны освободятся, а если нет, Урих снова превратится в развалины. Правильно, но если случится последнее, на этот раз руины останутся руинами навсегда. Итак, их дальнейшие действия стали совершенно ясны. Тогда пусть твоя магия перенесет нас к одному из ключей. Мы разобьем его, и дело сделано. Увы, капитан, все не так просто. Я пытался привлечь энергию рун, чтобы отправить нас к месту вашего первого лагеря, как раз за границей тени. Но он развел руками. Видишь, чем это закончилось? Так что же нам делать? Зейл задумчиво играл со своим кинжалом. Я еще не полностью исчерпал силу, которую вытянул из рун. Полагаю, что смогу перенести вас с Горстом достаточно близко к ключу к свету. А я тем временем спущусь к ключу к тени. Кто-то из нас может добиться успеха. Это все, что нам необходимо сделать, чтобы остановить ужас, грозящий вырваться за пределы Уриха. Кентрилл напомнил некроманту, что этот план однажды уже провалился. Грегус Маци и жрец Тобио потерпели полный крах. Я буду действовать в открытую. Подозреваю, Джарис Хан из-за моих способностей посчитает меня гораздо более серьезной угрозой. Кроме того, у него будут все причины полагать, что мы по-прежнему вместе. Иллюзия? Кентрилл сомневался, что Хан поддастся на такую простую уловку. «Нет, капитан, можно мне взять немного твоей крови?» Кентрилл, только что едва не проливший кровь, весьма удивился. И все же он чувствовал, что может доверять Зейлу, ведь этот человек спас его жизнь. Да и выбора у него не было. Кентрилл протянул некроманту руку ладонью вверх. Кивнув, чародей потянулся к клинку, произнеся: «И ты тоже, Горст». Гигант спокойно повиновался. Вероятно, потому, что сперва решился Кентрилл. Зейл проколол каждому подушечку указательного пальца, и солдаты повернули руки ладонями вниз. Красные капли расплылись на скале. Одетый в черное колдун подождал, пока каждый боец потеряет по 3 капли крови, а потом приказал им отойти. И зашептал, поводя рукой над алыми пятнами. Затем, к изумлению наемников, Зейл надрезал собственный палец, осторожно уронив по 3 капли в каждую маленькую лужицу. При иных обстоятельствах я бы воспользовался совершенно другим методом, прокомментировал он. Но сейчас необходимо именно это. И он снова что-то забормотал. Внезапно земля перед капитаном начала вздыматься. Сперва на несколько дюймов, а потом все выше и выше. Меньше чем за минуту холм из земли и камни вырос до пояса человека и продолжал расти. Чем выше становился курган, тем более определенную форму он принимал. Из боков дали побеги руки, отрастившие на концах по 5 пальцев. Рядом с первым холмом уже горбился второй, быстро обогнавший собрата, достигнув роста Горста. В сущности, чем дольше Кентрилл изучал курган, тем больше он напоминал ему статую великана. Вот сформировались ноги и абрис торса. Даже голова покрылась всходами, образовавшими густую копну волос. И, наконец, перед ошеломленными бойцами предстали их двойники. Новый Кентрил и Горст стояли неподвижно, как сама скала, из которой они родились. Только глаза истуканов моргали в унисон. Совсем не так, как у живых людей. «Один из вариантов создания големов», — объяснил Зейл друзьям. «Не совсем то, с чем я стал бы экспериментировать при других обстоятельствах. Но, по крайней мере, работает». Вглядываясь в собственное каменное лицо, Кентрил спросил. «Они могут говорить?» «У них нет собственного разума. Они способны выполнять основные функции. Ходить, например, или даже драться. Но это все. Однако, думаю, вполне достаточно, чтобы ненадолго обмануть Джариса Хана. Ведь вам потребуется время, чтобы добраться до ключа к свету». «Зейл, ты же делаешь из себя приманку. Это опасно». Лицо некроманта осталось строгим и сдержанным. «Я делаю то, что лучше для нас всех, капитан». Очевидно, он не хотел ничего обсуждать, а Кентрил не находил слов, чтобы убедить колдуна изменить план. По правде сказать, у Зейла было больше шансов устоять против Хана, чем у кого-либо из них. «У нас все получится», — продолжил Зейл. «Но я должен отослать вас отсюда прежде, чем Хан обнаружит нас. Полагаю, мы избежали немедленного преследования только потому, что не очутились там, где я ожидал». И снова силы некроманта сосредоточились на солдатах. Кентрил встал поближе к Горсту, пытаясь подготовиться к магическому путешествию. Перенос вполне может окончиться тем, что наемники повиснут на верхней башне дворца Хана. «Да присмотрит за вами дракон», – тихо произнес маг. В тот же миг Зейл и горный хребет исчезли. Джарис Хан смотрел на то место, где только что лежал Кентрил Дюмон. Смотрел с праведным гневом и разочарованием. В этом, конечно же, виноват слуга тьмы, грязный некромант, которого он вынужден был принять как гостя, дабы соблюсти видимость приличий. Его изначально тревожило то, что этот повелитель падали вступил в его город, но тем не менее правитель заставлял себя улыбаться, когда Зейл оказывался поблизости. И вот как некромант расплатился с ним за любезность. «Какого черта?» – рявкнул Дзин. «Что случилось?» «Недоразумение», – ответил Хан. «Дурацкое недоразумение». В глазах Итаны заблестели слезы, что лишь усилило ярость монарха. «Мой Кентрил!» – едва не рыдала девушка. «Отец, мой Кентрил!» Он успокаивающе опустил руку на плечо дочери. «Не печалься так, родная моя. Добрый капитан вернется к нам. Мы проведем другой обряд, чтобы приготовить его для тебя. Это произойдет все равно, не волнуйся». «Но как же Дюмон?» – кипятился Вежири. «Куда он делся?» «Сдается мне, что я недооценил Зейла. Он не только разгадал загадку этой комнаты, но и воспользовался своим преимуществом, дотянувшись сюда из другой реальности и забрав с собой капитана». «А как же заклинание? Что с ним?» Лорд Хан задумчиво взглянул на колдуна, но обратился к дочери. «Да, что с ним? Это она, дорогая. Разве наша работа завершена?» «Конечно же нет, отец. Я бы никогда не позволила себе так разочаровать и подвести тебя. Как ты вообще можешь спрашивать такое?» «Конечно, конечно. Прими чистосердечные извинения, Тана». Он усмехнулся, и высокая фигура в балахоне шагнула к Вовдзину, оказавшись от него на расстоянии вытянутой руки. «И ты тоже, магистр Дзин». Низкорослый колдун вскинулся. «Извинения? За что, милорд?» «За то, что мне придется сейчас сделать». И Джарис Хан с поразительной силой подхватил коротышку Вежири и взгромоздил его на платформу. «Милорд!» «Знай, что принесение тебя в жертву позволит моим детям разойтись по всей земле и открыть путь к небесам, омраченному тенью невежеству мира». Рот Дзина открылся, собираясь произнести заклинание. Каждая руна на его балахоне ярко вспыхнула. Колдун даже попытался оттолкнуть хана своими тонкими, как прутики, ручонками. Но ни магическая, ни земная защита не спасла чародея от силы, которой владел Джарис-хан. С молитвой великому архангелу Миракодосу правитель Уриха погрузил кинжал в костлявую грудь Вежири. Глаза Дзина выкатились, разинутый рот напрасно ловил воздух. Руки соскользнули с одеяния монарха и безвольно обмякли. Из глубокой раны полилась кровь, пачкая одежду, и, наконец, она коснулась платформы. Зигзаг молнии вырвался из тела Квовдзина, вынудив лорда Хана отступить. За ним последовали другие, рождая над телом грандиозный бой пробудившихся сил, достойный быть воспетым в поэме. Хозяин священного города упал на одно колено. «Великий Миракодус, услышь мою скромную мольбу. Пусть мир смертных вновь станет нашим миром». Неведомая сила встряхнула дворец, но не испугала Джариса Хана. Он растворился во времени, на мгновение увидев сотни различных вариантов будущего. Однако все они вдруг начали сливаться, в итоге образовав единое целое, до мельчайших подробностей, знакомое царственному старцу. Заклинание удалось, душа и плоть Уриха вновь объединились, свет среди светлых снова засиял в мире смертных. Теперь все, что нужно для завершения, это солнце, до восхода которого осталось совсем немного времени. И когда лучи светила коснутся ключа на вершине Немир, исчезнет последнее препятствие, и заклинание осуществится навечно. Но нет, он чуть было не забыл, ведь наверняка некромант попытается остановить его. Этот негодяй убедит своих друзей попробовать украсть или уничтожить камни, совсем как Грегус уговорил бедного Тобио. Зейла надо убрать. Без него Кентрил вернется в отчий дом. Великан Горст кажется невинным младенцем, но если он будет мешать, то лорду Хану придется избавиться и от него. Шакарак! Перед старцем материализовался огненный шар. Хан выдохнул еще одно слово силы, и центр пылающей сферы стал прозрачным. В нем проступило лицо Зейла. Шакарог! Изображение отступило, открывая фигуру некроманта и то, что находилось вокруг него. Джарис Хан смотрел на своего противника с ненавистью и отвращением. Вряд ли цвет его одежды столь же черен, как черно его сердце. Подлинный инструмент преисподней, а не небес. Архангел должен был приказать уничтожить его немедленно, только ради добра. Позади Зейла показалась вторая фигура. Капитан Кентрил Дюмон. «Значит, — прошептал хан себе под нос, — в отличие от Грегуса и Тобио, эти решили отправиться вместе. Жаль, что это ничего им не принесет». Этана встала рядом с ним, протянув одну изящную ручку к капитану наемников. «Кентрил», — нежно проворковала она. «Я верну его тебе, дорогая». Он не добавил, что сделает так, если не возникнет необходимости убить человека. Чары, которые дали бы его дочери отличного супруга, больше нельзя использовать. И хотя лорд Хан и пообещал Итане, что капитан Дюмон все равно будет принадлежать ей, он все больше и больше осознавал, что с осуществлением этого могут возникнуть трудности. И все же он попробует, но сперва надо отвлечь дочь, чтобы она не пожелала отправиться с ним. Ей не обязательно видеть смерть капитана, если все же придется его убить. «Этана, дорогая моя, я не вижу Горста. Пригляди, пожалуйста, за ключом к свету. Убедись, что рядом с ним никого нет, и охраняй камень до рассвета. Ты поняла меня?» «Но я хочу пойти к Кентрилу». «Он испугается и может случайно пострадать. Ты же знаешь, в каком он состоянии». Некромант наверняка сейчас настроил его против нас. Этана, несмотря на то, что хотела отправиться с отцом, кивнула. Хорошо, отец. Чудесно. Он обнял дочь и поцеловал ее в лоб. Теперь иди. Скоро все закончится, и добрый капитан Дюмон вновь станет твоим. Как скажешь. Она улыбнулась, чмокнула старика в щеку и исчезла. Шутливый тон монарха испарился вместе с уходом его дочери. Джарис Хан мрачно взглянул на фигуры, направляющиеся вниз к ключу к тени. Этим греховным поступком они приговорили себя, совсем как Грегус. Он расплющит их в лепешку, не пощадит даже возлюбленного Этаны. Злые деяния не должны оставаться безнаказанными. И все же Вера требовала, чтобы он помолился за грешников, готовясь убить их. Лорд Хан прошептал несколько слов, тех же слов, которых удостоились и Грегус, и Тобио, и закончил фразой, всегда приносившей ему успокоение. «И пусть Архангел Миракодус заберет ваши души!» Удовлетворенно улыбнувшись, монарх отправился удостаивать троицу последней награды.